Вертолеты достали-таки неизвестного противника. «Вот что», — сказал Сварог, — «потихоньку сматываемся, пока не заняты». «Поздно», — с кривой улыбкой бросила Делия, глядя через его плечо. Сварог оглянулся. Вертолеты стремительно неслись к ним. Заметили. И он, взлетая в седло, еще успел подумать, пилоты отчаянны до глупости или им не впервой драться с великанами, и есть наработанный опыт. Потом думать стало некогда. Он первым бросился навстречу стрекочущим малюткам, уже не надеясь, что кончится миром. Вертолеты издали открыли огонь, передний, не сворачивая, шел прямо в лицо. «Глаза берегите!» — заорал Сварог. «Рассыпаться!» Подняв пистолет, ведя стволом снизу вверх, не снимая пальца с курка, вертолет пьяно колыхнулся, словно врезавшись в невидимую стену. Сварог видел, как разлетается прозрачный фонарь кабины, как лилипутская машина переворачивается, дымя, как замирает винт. Вертолет рухнул в траву, взметнув дым и пламя. Слева громыхнул гулкий выстрел из кремниевого пистолета. Еще, еще. Шедарис палил навскидку и мазал, конечно. Пригнулся, вжимая голову в плечи, бросая коня в стороны, пытаясь увернуться от кружившего над самой головой вертолетика. Его конь дико заржал, подбрасывая зад, ужалило очередью. Всадники рассыпались по прогалине. Сварог беспрестанно стрелял, но промахивался или не мог угодить в уязвимое место. Бонни, окутанный сизым дымом, едва удерживался на бесновавшемся коне, и все его труды пропадали впустую. Верткие крохотульки уходили от очередей. Тут масштабы работали на маленьких пилотов. Они были проворнее гиганта. Сварог поискал взглядом Мару. Ее конь уносился в лес, а Мара стояла, широко расставив ноги, держа мушкет одной рукой. Неуловимая перемена позиции, грохнул выстрел. Вертолет дернулся, вихляя и дымя, пошел к земле, нырнул, попробовал набрать высоту и, оказавшись под огнем Сварога, рухнул, нелепо задирая нос. Бонни азартно добил его у самой земли, но взорвался он, только грянувшись оземь. Остервенело оглядевшись, Сварог увидел, как совсем близко от него вертолет с короной несется к Дели, выписывая зигзаги, словно крылатая ракета, а принцесса, сутулившись, заслонив глаза, вывернутой наружу ладонью, должно быть, оцепенела от страха. Четвертый вертолет все еще кружился над разрядившим все свои стволы Шедарисом, отмахивавшимся от него, как от назойливой мухи. Сварог скакал к принцессе и понимал, что не успеет. Вертолет, как по ниточке, несся прямо ей в лицо. Он не стрелял, решив, видимо, бить в упор и наверняка. Сварог катастрофически не успевал. Стрелял на скаку, нелепо подпрыгивая, и мазал, мазал. «Лицо! Лицо закрой!» — заорал он, что есть мочи, всем своим существом предчувствуя желтые язычки огня на концах крохотных стволов. То, что произошло миг спустя, навсегда впечаталось ему в память. Делия вдруг отвела ладонь от глаз, выпрямилась, бледная, решительная, прекрасная, прикусив нижнюю губу, выбросила вперед правую руку и громыхнул тяжелый двуствольный пистолет. Пороховой дым окутал девушку одновременно с первыми вспышками выстрелов вертолета, но тут же лобастая прозрачная кабина брызнула стеклянным крошевом, и вертолетик с короной, пролетев по инерции мимо шарахнувшегося коня Делии, врезался в землю. Четвертый вертолет, взмыв вертикально вверх, застыл на пару секунд и, выписав сложную кривую, помчался прочь к тому месту, где Сварог увидел их впервые. Бонни понесся было следом, поля напропалую, но Сварог вернул его яростным окриком. Мешком свалился с коня, подбежал к Делии. «Все в порядке?» Она оперлась на его руку, сошла с коня спокойно, даже величественно, словно они были на королевской охоте, взглянула в глаза. «Что-то покалывает правую щеку. посмотреть».